бранные клички, грубые эпитеты. Здесь, в Нью-Йорке, в кругу семьи и ближайших сотрудников, Вышинский скромно отметил свое 70-летие. Пришло известие об очередном ордене Ленина, 6-м и уже последнем. Из Москвы летели приветственные телеграммы, все больше официальные, но и личные тоже. Главным образом от писателей Аркадия Первенцева, Александра Корнейчука, Леонида Соболева. Писатель генерал-лейтенант Алексей Игнатьев нашел особо теплые и проникновенные слова «Восхищаться вами мало, а вдохновляться рекомендуется». Вдохновившихся было немало. Многие зарубежные коллеги, особенно из социалистических стран, также прислали ему поздравления. Ожидалось, что хотя бы для избранных, тех, кому в деловом общении он обращался словом «товарищ», будет дан небольшой прием, чтобы можно было выразить в неказенных словах те высокие чувства, которые эти товарищи питали к бывшему прокурору, но прием не состоялся. В нью-йоркском пригороде Гленков, в резиденции советской делегации при ООН, Вышинский устроил ужин для близких. Но был ли у него действительно хоть один близкий человек, кроме дочери и жены? Искренне близкий, по-человечески близкий. Капитолина Исидоровна и Зинаида Андреевна находились рядом, это главное. Цену остальным он знал хорошо. Юбилей, по символичной иронии судьбы, совпал почти день в день с судом над Берией и его окружением. Расстрел главного палача сталинской эпохи, с которым Вышинский был неразрывно в одной связке, не мог не заставить его, человека умного и проницательного, задуматься над тем, что неизбежно и ему предстоит. Он не мог не понимать, что Молотов, который все еще оставался у власти, охотно проявит давнюю любовь к нему и попробует отвести удар от себя, направив его на первого зама. Он не мог не понимать, что другие сподвижники, тоже судорожно цеплявшиеся за власть, Маленков, Каганович, Ворошилов и прочие, что они не ударят палец о палец, чтобы его поддержать. Но что он мог в реальности сделать? Оставалось уповать на судьбу. Впрочем, были известные основания полагать, что судьба снова отнесется к нему благосклонно, ведь он был ее баловнем. Почему же ей ни с того ни с сего ему изменить? На очередных выборах в Верховный Совет СССР он вернул себе депутатский мандат, который Сталин невесть почему отнял у него в 1950-м. То есть, конечно, не он вернул, а ему вернули. Что бы это могло означать? Опала прошла? Или истек срок наказания, которое наложил на него Сталин? Или просто сработала автоматика, раз мандат положен по должности, бери, получай. Кто его знает? Все могло повернуться по-разному в те смутные времена. В летний отпуск 1954 года Вышинский отправился домой на фешенебельном трансатлантическом судне «Куин Элизабет». С ним вместе были жена и дочь. Щелкали камеры репортеров. Проводить великого Златоуста слетелись корреспонденты едва ли не всех главных газет и журналов. Разнесся слух, что больше в Нью-Йорк Вышинский уже не вернется. Но это был только слух, при том, как случалось не раз, абсолютно фальшивый. Осенью, когда работа Генеральной Ассамблеи комитетов ООН возобновилась, Вышинский, как ни в чем не бывало, отдохнувший, загоревший и посвежевший, занял привычное место во главе делегации СССР. В его нью-йоркской квартире с ним неотлучно были, как прежде, жена и дочь. Своей неизменной улыбкой и уверенными манерами Вышинский, как бы говорил, он снова в фаворе, как всегда, как всегда. В политическом комитете ООН продолжались дебаты о международном контроле за использованием атомной энергии. Спор сосредоточился вокруг того, будет ли Международное агентство по атомной энергии самостоятельным и автономным, или, как предлагал Советский Союз, органом подотчетным ООН и Совету Безопасности. Смысл поправки был ясен каждому.